Отлично. Есть. Супер. Теперь сядьте поудобнее. Закройте ваши глазоньки. Сделайте глубокий вдох. Медленный, спокойный выдох. Снова вдох. И выдох. Пустите по телу волну расслабления. От макушки до кончиков пальцев ног. И обратно. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Почувствуйте, как с каждой волной тело становится мягче, теплее, расслабленнее. Перед мысленным взором нарисуйте цифру 10. Сделайте вдох. И на выдохе сотрите эту цифру. Нарисуйте цифру 9. Вдох. И на выдохе сотрите девятку. Нарисуйте восьмерку. Вдох. И на выдохе сотрите восьмерку. Нарисуйте семерку. Вдох. На выдохе сотрите семерку. Нарисуйте шестерку. Вдох. Сотрите шестерку. Нарисуйте пятерку. Вдох. Сотрите пятерку. Нарисуйте четверку. Вдох. Сотрите четверку. Нарисуйте тройку. Вдох. Сотрите тройку. Нарисуйте двойку. Вдох. Сотрите двойку. Нарисуйте единицу. Вдох. Сотрите единицу. Нарисуйте ноль. Вдох. Сотрите ноль. Вспомните первую ситуацию, в которой вы испытывали стыд. Войдите в себя в этой ситуации. Испытайте чувство стыда. Скажите себе, это чувство стыда. Скажите себе, я это я, а это чувство стыда. Я не стыд. Стыд не я. Создайте намерение увеличить свой тон. Попробуйте осознать, как это намерение проявилось. Что в вашем теле изменилось, когда вы создали это намерение? Может быть, напряглись какие-то мышцы? Может быть, где-то пошло тепло или холод? Может быть, изменилось выражение вашего лица, а может быть, та картинка, которую вы видите, стала другого размера, ближе или дальше, ярче или тусклее. Может быть, вы услышали внутренний голос, а может быть, поменялась громкость звука. Отметьте для себя, что произошло, когда вы создали это намерение. И следующим тоном будет ощущение незаслуженности. С этим намерением перейдите в состояние незаслуженности, когда вы действительно расстроены, что вас стыдят, хотя вы совершенно не заслуживаете этого. Посмотрите, что происходит с ситуацией, как меняется ситуация, как меняется ваше выражение лица, что происходит с вами, когда вы переходите в состояние незаслуженности. Мысленно скажите себе: это незаслуженность, это эмоция. Я не являюсь незаслуженностью, незаслуженность не является мной. И создайте намерение повысить тон. Почувствуйте, как это намерение возникло. Осознайте, где оно находится, как оно ощущается. Что происходит, когда вы это намерение создаете? И благодаря намерению перейдите в следующий тон. Это состояние искупления, когда вам хочется исправить ситуацию, сделать что-то, чтобы эта незаслуженность и стыд остались где-то в прошлом. Посмотрите, как с изменением тона меняется выражение вашего лица в ситуации, как, может быть, меняется сама ситуация. Почувствуйте искупление. Скажите себе: это искупление. Я не искупление. Искупление не я. И создайте намерение поднять тон до следующего шага, до состояния горя. Почувствуйте, как это намерение отзывается в теле, как оно ощущается, что меняется, когда вы это намерение создаете. И переходите в состояние горя. Посмотрите, как меняется ваше выражение лица, ваша ситуация, когда вы горюете. И очень хотите сочувствия. Скажите себе: это горе. Я не горе. Горе не я. И создайте намерение повысить тон до уровня задабривания. Почувствуйте, как намерение отзывается в теле, в эмоциях, в мыслях, в картинах. Примените это намерение и почувствуйте, как эмоция горя меняется на эмоцию задабривания. Ощутите задабривание полностью, насколько можете, и скажите себе: это задабривание. Я не задабриваю. Задабривание не я. И создайте намерение поднять вибрации до уровня сочувствия. Ощутите, как это намерение заполняет ваше тело, как оно ощущается в теле, как оно ощущается в эмоциях, в мыслях, в картинах, в восприятии. Буквально пощупайте это намерение и позвольте ему сработать, подняв вас до состояния сочувствия. Испытайте сочувствие. Сделайте его сильным. Скажите себе: это сочувствие. И затем: я не сочувствие. Сочувствие не я. И создайте намерение поднять уровень энергии до уровня страха. Прочувствуйте это намерение. Ощутите его во всем объеме, во всей красе. Позвольте ему сработать и посмотрите, как ваши эмоции поднимаются до уровня страха, как меняется то, что вас окружает, ваши ощущения, ваше состояние. Почувствуйте страх и скажите себе: это страх. Я не страх. Страх не я. Создайте намерение подняться до скрытой враждебности. Ощутите это намерение в себе. Как вы его проживаете? Как оно ощущается? И скажите себе: это намерение подняться по шкале тонов. А теперь реализуйте его. Поднимитесь от страха до скрытой враждебности. Посмотрите, как меняется ситуация, как меняется выражение лица, как меняются ваши действия в этой ситуации, когда вы уже в позиции скрытой враждебности. Скажите себе: это скрытая враждебность. Я не скрытая враждебность. Скрытая враждебность не я. Создайте намерение подняться до уровня отсутствия сочувствия. Прочувствуйте это намерение целиком и полностью. Во всех его аспектах, нюансах и деталях. Переходите в состояние отсутствия сочувствия. Прочувствуйте это состояние. Мысленно скажите себе: это отсутствие сочувствия. Я не отсутствую сочувствия. Отсутствие сочувствия не я. Создайте намерение подняться по тонам до возмущения. Прочувствуйте это намерение во всем его объеме, во всей красе. Мысленно скажите себе это намерение подняться по тонам. Поднимитесь от отсутствия сочувствия к возмущению. Прочувствуйте возмущение. Так сильно, как только можете. Скажите себе, это возмущение. Скажите себе, я не возмущение. Возмущение не я. Создайте намерение подняться по шкале тонов до ненависти. Прочувствуйте это намерение. Во всем его объеме. Скажите себе, это намерение подняться по шкале тонов. И поднимитесь по шкале тонов. До состояния ненависти. Почувствуйте это состояние. Скажите себе, это ненависть. Я не ненависть. Ненависть не я. И создайте намерение подняться от ненависти к гневу. Прочувствуйте намерение. Ощутите его во всех деталях и аспектах. Скажите себе, это намерение подняться по шкале тонов. Реализуйте его. Почувствуйте, как ненависть сменяется гневом. Скажите себе, это гнев. Я не гнев. Гнев не я. Создайте намерение подняться по шкале тонов до ощущения боли. Боли не физической, а боли эмоциональной. Прочувствуйте это намерение в деталях. В объеме. Скажите себе, У меня есть намерение, это намерение. Подняться по шкале тонов. Реализуйте его. Поднимитесь до состояния боли. Скажите, это боль. Я не боль. Боль не я. Создайте намерение подняться от боли к враждебности. Скажите себе, это намерение. Подняться по шкале тонов. Прочувствуйте его. Реализуйте его. Поднимитесь по шкале тонов. Почувствуйте враждебность. Испытайте ее в полной мере. Скажите себе, это враждебность. Я не враждебность. Враждебность не я. Создайте намерение подняться по шкале тонов до антагонизма. Скажите себе, это намерение подняться по шкале тонов. Прочувствуйте его. Реализуйте его. Поднимитесь до антагонизма. Почувствуйте этот антагонизм. И скажите себе, это антагонизм. Я не антагонизм. Антагонизм не я. Посмотрите, как в антагонизме меняется ваше поведение, ваше выражение лица и вся ситуация. Создайте намерение подняться по шкале тонов до скуки. Прочувствуйте это намерение во всем его объеме. Скажите, это намерение подняться по шкале тонов. Реализуйте его. Почувствуйте, как в той ситуации вам просто скучно. Посмотрите, как меняется ситуация. как меняется ваше поведение. Скажите себе, это скука. Я не скука. Скука не я. И создайте намерение подняться по шкале тонов до удовлетворения. Скажите, это намерение подняться по шкале тонов. Прочувствуйте его, ощутите его, реализуйте его. Почувствуйте, как вы наполнились удовлетворением. Посмотрите на ситуацию, что с ней происходит сейчас. Скажите себе, это удовлетворение. Я не удовлетворение. Удовлетворение не я. И создайте намерение подняться по шкале тонов до уровня консерватизма. Прочувствуйте это намерение во всем его объеме, красоте. Скажите себе, это намерение подняться по шкале тонов. Теперь реализуйте его. Почувствуйте консерватизм. Смотрите, как поменялась ситуация. Скажите себе, это консерватизм. Я не консерватизм. Консерватизм не я. И создайте намерение подняться по шкале тонов до сильного интереса. Почувствуйте это намерение, ощутите его целиком. Скажите себе, это намерение подняться по шкале тонов. Теперь реализуйте его. Поднимитесь до состояния сильного интереса. Посмотрите, что происходит в ситуации, когда у вас есть сильный-сильный интерес к ней. И скажите себе, это сильный интерес. Сильный интерес – это не я. Я – это не сильный интерес. И создайте намерение поднять эмоциональный тон до состояния радости. Почувствуйте это намерение, как оно выглядит в объеме, в теле, в эмоциях. А теперь реализуйте его. Почувствуйте радость. Посмотрите, что происходит в ситуации, когда вы не радостные. Скажите себе, это радость. Я не радость, радость не я. И создайте намерение перейти в состояние энтузиазма. Почувствуйте это намерение во всем его объеме. Скажите себе, это намерение повысится по эмоциональным тонам. А теперь реализуйте его. Почувствуйте энтузиазм, посмотрите, что теперь стало ситуации, скажите себе: это энтузиазм, я не энтузиазм, энтузиазм не я. Теперь глубокий вдох, потянулись, открыли глазки, возвращаемся здесь и сейчас. И вопрос на засыпку. Что теперь с ситуацией? И как вы испытываете наличие намерения? Как вы его ощущаете? И вообще получилось подняться по шкале или не получилось? Столько вопросов сразу задал. Просто прелесть. Ситуация не стала, намерение как стержень, состояние легкости, в целом получилось, нити состояния пока размытые, получилось подняться, ситуации возникали разные, нормально, все в плюс, новая сборка, очень чувствовала телесно, все клево, все прочувствовала, не ожидала, поднялась, намерение сильная энергия, засмеялась, говорит, распирает, боль ушла в другом отделе, которая получилась, появилась в начале, засыпала на середине, проснулась под конец.